сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Первый дважды герой. Известно, что выдающаяся личность благодаря своим качествам способна влиять на окружающих. Известно и то, что в кризисные моменты истории большинство профессионалов не поднимаются до уровня своих ожиданий, а опускаются на уровень собственной подготовки. Во время Великой Отечественной данный тезис проявил себя в полной мере. Многие советские военачальники действительно готовились к прошлой войне, проявив неспособность решать поставленные задачи. Отчасти этим объясняется катастрофическое начало войны для СССР, а недочеты в подборе и подготовке кадров ярче всего отразились на авиации. Драматические события лета-осени 41-го подорвали боевой дух сталинских соколов. В психологии существует понятие «синдром сбитого летчика», когда пилот, проиграв схватку, выпрыгивал с парашютом или сажал машину на брюхо, не зная, что его ждет – плен или возвращение к своим. У сбитого летчика сбитые ориентиры и самооценка ниже плинтуса. На момент вторжения Объединенной Европы в западных военных округах СССР насчитывалось около 16 тысяч самолетов. Но уже к 10 июля в строю оставалось чуть больше 2 тысяч машин. Причем хвастливые доклады Геринга оперировали цифрой в 3200 советских самолетов, уничтоженных Люфтваффе. Куда же делись остальные? Парадоксально, но основные потери, порядка 9 тысяч машин, наша авиация понесла не в воздухе, а на земле. Большинство этих самолетов были брошены на аэродромах из-за неисправности, отсутствия горючего, стремительного наступления танковых клиньев вермахта, наконец, по причине трусости и малодушия отдельных командиров. Очень часто сбитый летчик возвращался в полк с надломленной психикой и отсутствием веры в свои силы. Он, конечно, мог летать, получал новый самолет, но по факту был уже сбит. Нет огонька в глазах, да и рука не так тверда. Командование ВВС пыталось справиться с проблемой, однако для ее решения пришлось ждать вмешательства Верховного. 9 сентября 1942 года Ставка обнародовала приказ номер 0685, который, в частности, гласил: «Фактами на Калининском, Западном, Сталинградском, Юго-Восточном и других фронтах установлено, что наша истребительная авиация, как правило, действует очень плохо и свои боевые задачи часто не выполняет. Истребители наши не только не вступают в бой с истребителями противника, но избегают атаковать бомбардировщиков. При выполнении задачи по прикрытию штурмовиков и бомбардировщиков наши истребители даже при количественном превосходстве над истребителями противника уклоняются от боя, ходят в стороне и допускают безнаказанно сбивать наших штурмовиков и бомбардировщиков». Расставляя точки над «и», Сталин понимал, что завоевать господство в небе одними асами невозможно. Необходимо убедить весь личный состав истребительных частей, что фашистов можно бить, что у нас есть для этого современные самолеты и опытные летчики. Доказать, что мы готовы сбросить Люфтваффе на землю. Борис Феоктистович Сафонов. Один из лучших истребителей начального периода войны. С июня 41 по май 42 года он сбил 22 самолета противника и стал первым дважды героем Советского Союза. Однако не только личный счет аса принес всесоюзную славу летчику-североморцу. 15 сентября 41-го «семерка» истребителей во главе с Сафоновым вступила в схватку с 52 вражескими машинами, шедшими на Мурманск. Итог боя – 13 сбитых вражеских самолетов, а наша «семерка» вернулась на аэродром без потерь. Эскадрилья Сафонова на самолетах И-16, «Ишачки», как называли их летчики, была поднята по тревоге. Вначале истребители прошлись над линией фронта, но врага обнаружить не удалось. Тогда решили подняться за облака, где и встретили немцев. Командир первым обнаружил девятку юнкерсов. В стороне от них шла девятка истребителей прикрытия. Еще дальше снова бомберы, за ними еще две группы. Уничтожить Мурманск с воздуха превратилось в навязчивую идею гитлеровцев, не сумевших взять его с земли. Качнув крылом, Сафонов повел свою семерку на Ю-88. Атака удалась. Стремительная и дерзкая, она увенчалась полным успехом. В считанные минуты фашисты лишились 6 бомберов, 2 из них сбил Сафонов. Мессеры прикрытия, ошеломленные внезапной отвагой И-16, не стали искушать судьбу, показав хвост. Остальная шобла повторила их маневр, но так просто уйти удалось не всем. Бойцы 1-й полярной дивизии, оборонявшие Мурманск, услышали в небе гул множества моторов, а затем и стрельбу. Так описывали происходящее. Мы выскочили из траншей, смотрим в небо, плотно закрытое облаками, и ничего не можем понять. Вдруг из-за туч, кувыркаясь, падает горящий «Юнкерс». За ним другой, третий, четвертый. Это было потрясающее зрелище. Хотелось смотреть на него вечно. А еще больше хотелось бить гадов на земле, так же, как били их наши летчики в небе. Уже на следующий день Сталин, внимательно следивший за всем, что происходило в авиации, присвоил старшему лейтенанту Сафонову звание Героя Советского Союза. Через месяц майор Сафонов уже командовал 78-м истребительным авиаполком, вооруженным ленд-лизовскими «Харикейнами». Бои, проведенные Сафоновым, являлись школой мастерства для многих летчиков. Бориса Феоктистовича никогда не смущало, что фашисты летали крупными группами. «Мы не просто летаем, мы ищем врага. Находим его и наносим смертельный удар», — говорил он товарищам. В каждом бою количественному превосходству врага Сафонов стремился противопоставить моральное превосходство своих летчиков. «Это у них от Западной Европы такая тактика, тактика испуга и подавления. А нас, русских людей, трудно на испуг взять». Известно, что выдающаяся личность способна влиять на окружающих даже после своей смерти. 30 мая 42-го подполковник Сафонов погиб в воздушном бою, однако его слова, его поступки вдохновляли на подвиг. Среди воспитанников Феоктистовича 13 героев Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года Сафонов был награжден второй медалью «Золотая звезда». К этому высокому званию он был представлен наркомом ВМФ, адмиралом Кузнецовым, не посмертно, а при жизни, 27 мая 42 года, за три дня до своего последнего боевого вылета. Сильные духом.